Глава 39. Завтрак уже стал для них ритуалом. Волокин принес круассаны, Каздан колдовал над кофе. И партнеры обменивались собранной за ночь информацией. Русский позвонил около 9, снова разбудив Каздана, и это тоже стало частью утреннего ритуала. Старый армянин заснул в кресле в 3 часа ночи, погрузившись в воспоминания. Странные гости больше его не тревожили. И он не вернулся к чтению книг по истории, просто задремал, как старый усталый пес, и не помнил, чтобы ему что-нибудь снилось. Просто черный провал. Это было здорово. Пока он накрывал на стол, а кофемашина делала свое дело, Волокин вкратце изложил ему последние события. Самым главным было свидетельство механика, бывшего хориста Режиса Мозуае. При упоминании этого имени в мозгу Каздана что-то щелкнуло. Потрясающий голос, услышанный им в тот первый вечер в квартире Гетца, ребенок, притягивающий болезненные воспоминания, словно психический магнит. Механик тоже говорил об Эль-Огро и сообщил, что еще один мальчик из окружения Вильгельма Гетца, 13-летний Николя Жаке, певчий виртуоз, исчез в 90-м году. Этот рассказ Волокин превратил в бредовую сказку. Якобы органист отбирал лучших певцов для какого-то чудища, питавшегося голосами. Воло уже проверил, и Танги Визель, и Уго Монетье обладали исключительно чистым тембром. Теория Волокина оказалась еще более фантастической. Все дело вместе. Дети восстают против этой системы. Они истребляют тех, кто похищает их товарищей. Откуда нам знать, не был ли отец Оливье таким загонщиком? Сегодня же утром я выясню, не пропадал ли кто-нибудь из прихода блаженного Августина и... Пока ты останешься со мной. Почему? Кофе? Кофе. Каздан наполнил 2 чашки, потом ушел в ванную, взял свои коробочки с таблетками. Депакот, Сироплекс, 9:30. Его тревожило, что он отклонился от привычного расписания. Он всегда боялся, что при малейшем опоздании молекулы не подействуют. Каздан запил пилюли стаканом воды и подумал о Волокине. У каждого свой наркотик. Когда он вернулся, русский уже проглотил 2 круассана. «Вы мне не ответили. Какой у нас план на сегодня?» «Полковник Арно. Он звонил мне сегодня утром. Я не услышал телефона. Уверен, ему есть что нам рассказать». Продолжая говорить, он набрал номер полковника и нажал громкую связь, чтобы Волокин слышал разговор. После 3-го звонка ответил громовой голос. «Это Каздан. Ты мне звонил. Есть что-то новое?» «Да уж, кое-что есть. Я тут ночью поработал. Вы напали на крупную дичь». Полицейские переглянулись. Арно продолжал. «Не собираюсь читать вам лекцию по истории, но вы должны помнить некоторые даты. В 73-м в Чили установилась военная диктатура. В Аргентине она воцарилась еще в 66-м, в Бразилии в 64-м, в Парагвае в 54-м. В 73-м военные также захватили власть в Боливии, а в 71-м в Уругвае. Короче, эти 6 стран решают объединить усилия, чтобы выслеживать террористов, где бы они ни были, иначе говоря, начать охотиться за политическими противниками. Там, где те скрываются, будь то в Южной Америке или в Европе, это так называемый закон о национальной безопасности. Каздан перебил его. Операция «Кондор». Вот именно. Тайные международные договоры, подписанные в 75-м году в Сантьяго. За круглым столом каждая государственная делегация предлагает свои собственные методы репрессий. Чтобы суммировать опыт, проводятся стажировки, рабочие встречи. Представляю себе этих типов в мундирах, вот потеха. Я просил тебя что-нибудь узнать о французских офицерах. Я к этому и веду. Охотиться на левых на иностранной территории противозаконно. И непросто. К тому же диктаторы хотят не только уничтожить их. Они жаждут заставить их говорить. Для этого необходимы специальные акции. Похищения, нелегальные тюремные заключения, пытки. Военные диктатуры к ним не подготовлены. Им нужны советы, эксперты. Казалось бы, им следовало бы обратиться к Соединенным Штатам, их естественному союзнику. Но, как ни странно, они предпочли Европу. Что касается пыток, тут южноамериканцы выбрали лучших специалистов, нас. Благодаря Алжирской войне Франция располагает самым свежим опытом в этой области. Существуют и другие причины для такого сотрудничества. Ветераны секретной армии уже на месте. Они нашли убежище в Латинской Америке. Постоянная французская военная миссия в Буэнос-Айресе также поставляет советников аргентинским войскам, не считая генерала Поля Осареса, военного атташе в Бразилии. С 1974 года французская армия и контрразведка организуют в Чили специальные курсы. Курсы пыток? Это исторический факт. Недавно кое-кто из французских депутатов пожелал создать следственную комиссию, чтобы пролить свет на этот скандал. Ходатайство было отклонено в 2003-м. На следующий год Доминик де Вильпен, тогдашний министр иностранных дел, снова выступил с официальным опровержением всякого сотрудничества между Францией и латиноамериканскими диктатурами. Тебе удалось узнать имена французских офицеров, инструкторов? Я выяснил три фамилии. С трудом. Это не тот период нашей внешней политики, которым стоит гордиться. Волокин вытащил блокнот. Я тебя слушаю. В то время все трое были полковниками, ветеранами Алжирской войны. Об одном из них я выяснил кое-какие подробности. Филипп Кондо-Мари, в 80-х произведенный в генералы, с 98-го в отставке, живет в Мар-Ла-Кукет. Дай-ка мне адрес. Арно сообщил координаты и добавил: «Неплохо бы тебе придумать достойный предлог, чтобы его побеспокоить». «А по-твоему, три убийства — недостаточный предлог?» «Я имею в виду судебное поручение, доверившее тебе это следствие». Каздан промолчал в ответ. Арно рассмеялся. «Будь поосторожней, Каздан. У папаши длинные руки. Он пережил, не знаю, сколько правительств. Под конец своей карьеры возглавлял важную отрасль военной разведки. Настоящий кондотьер. А два других? Я знаю только их имена. Возможно, они уже умерли. Генерал Франсуа Лебрюер и полковник Шарль Пи. Первому, если он еще жив, лет 120. Большой опыт колониальных войн. Воевал в Индокитае, затем Алжир, Джибути, Новая Каледония. У второго Пи. Репутация настоящего дьявола. Он, должно быть, помоложе. Говорят, в Алжире поработал на славу. Рядом с ним Осарес, вожатый в летнем лагере. Ты мог бы разузнать о них поподробнее? Ведь на них наверняка что-то есть в архиве. Каздан повысил голос. От этих воспоминаний в душе поднялась волна смрада. Арно невозмутимо ответил: успокойся. Военное министерство — это тебе не справочник. К тому же напоминаю тебе, что сегодня 24 декабря. Это срочно, Арно. Иначе я бы не стал тебя доставать. Разумеется. Ты не изменился, старик. Всегда готов бросаться на баррикады. Каздан улыбнулся. Спасибо, Арно. Хорошая работа. Рождественский подарок. Армянин повесил трубку, наступило молчание. Каздан допил кофе и нарушил тишину. Ангел пролетел. В России, говорят, мент родился. Твоя правда. Каздан хлопнул в ладоши. Ладно, надо встретиться с этим генералом. Я уверен, что у Гетца было что-то на него и его дружков. Свидетельство, от которого в нашей доброй старой армии поднялась бы вонь до самых верхов. Напоминаю вам, что Хансен видел Гетца только в компании фрицев, в каком-то чилийском захолустье, а не в обществе французских экспертов. Между Гетцем и этими полковниками нет никакой связи. А я напоминаю тебе, что наши службы прослушивали квартиру Гетца. И, похоже, контрразведка очень интересуется этими убийствами. В этом бардаке есть какая-то логика. Нам предстоит распутать клубок. Волокин подлил себе кофе. Каздан заметил, что он чистый, причесанный и свежевыбритый. — Где ты спал? — спросил он. — Я и не спал. — А где помылся? — У меня есть знакомый душевой павильон. Заметив выражение лица армянина, Волокин улыбнулся. — Все нарки в душе бродяги. Зазвонил городской телефон. Каздан, не задумываясь, включил громкую связь. У него уже не было секретов от напарника. Звонил Пиефера из службы криминалистического учета. «На этой неделе тебе везет. У меня есть для тебя новые результаты». «Что?» «Отпечатки обуви. Эксперты из Форт-Рони наконец-то завершили исследование. Им потребовалось много времени, потому что результаты, скорее, удивительные». «Так это не следы кроссовок?» «Нет, совершенно ничего общего. Меня сбил с толку рисунок на подошвах. Там все наоборот. То, что я принял за бороздки на подошве, на самом деле было рельефом. Следы шипов и... Черт, не тяни, что это за отпечатки? Немецких ботинок. Очень старых, времен Второй мировой войны. Я тебе не верю. То ли еще будет. Один парень из форта увлекается обувью и историей. Я перескажу тебе его речь о возможности прочесть историю сражений по обуви, которую носили. Да, давай. Окей. Если ему верить, это совершенно необыкновенные ботинки. Их изготовили во время войны в районе Эберсберга в Верхней Баварии. И они предназначались только для детей. Для особенных детей. То есть? Для детей Лебенсборна. Знаешь человеческие племенные заводы, где эсэсовцы плодили маленьких арийцев, чтобы осуществить свою безумную мечту о чистой расе? Армянин прошептал, что за бред. Тот парень из форта уверен в своей правоте. Он сравнил наши отпечатки с собственными моделями, обещал прислать мне снимки. Я тебе перезвоню. Мне надо это переварить. Брось ты это дело, дудук. Возвращайся к семье и ешь устриц. Договорились. Счастливого Рождества и спасибо. Длинный гудок. Напарники поняли, их расследование обернулось циклоном, а они оказались в самом его оке. И соскочить не получится. Значит, надо бросить попытки рационального объяснения тех все более абсурдных сведений, которые на них сыпались. Каздан набрал номер, не отключая громкую связь. Кому вы звоните? Верну. Верну вышел из игры. Хочу кое-что проверить. После 6 гудков в кухне раздался голос капитана. Похоже, он был не в восторге от звонка армянина. Он уже перевернул страницу. Теперь он готовился к Рождеству и покупал детишкам подарки. Хорошо бы ты рассказал мне о смежных расследованиях. Гец, Нассер, Оливье. Я все передал уголовке. Ты же оставил копии в своей конторе. Я сейчас не в конторе. И до 3 января не работаю. Выслушай меня. Я понимаю, что ты покончил с этой историей, понимаю, что она тебя достала. Но есть еще двое легавых, которым охота с ней разобраться, мы с Волокиным. Почему бы тебе не помочь нам напоследок? Что, собственно, вы ищете? У нас есть практически неопровержимое доказательство, что это дети. Дети-убийцы лет 10-13. 3 трупа за 4 дня. В разное время суток, в разных кварталах, посреди Парижа. Не может быть, чтобы никто ничего не видел. Наверняка есть свидетельство, хотя бы и косвенное, которое дало бы нам деталь, улику, доказывающую присутствие детей на месте преступления. Последовало молчание. Каздан представлял себе хмурого капитана, нагруженного игрушками. Ведь армянин говорил ему о ребятишках, способных хладнокровно убивать и калечить взрослых. «Кажется, я что-то такое встречал», — сказал, наконец, легавый. «Нелепую деталь, на которую не обратил внимания, но...» Он замолчал, через громкую связь доносилось его дыхание. «Погодите, свяжусь с конторой и сразу перезвоню вам». Каздан повесил трубку. Волокин не сводил глаз с вазочки с круассанами, она была пуста. Армянин поднялся, открыл шкаф, вытащил пакет с армянским печеньем, поставил его перед русским. Баламут сунул руку в пакет и принялся жевать, молча, роняя крошки. Зазвонил телефон. Каздан схватил трубку, не дожидаясь второго гудка. «Я так и знал, мне что-то такое попадалось», — сказал Верну. «Вчера вечером, когда вели опрос в окрестностях церкви Блаженного Августина, один из моих ребят упомянул о совершенно бредовых показаниях старикана, старого-престарого, ему не меньше 90. Живет в верхней части квартала Монсо в полукилометре от церкви. И что он видел? В отчете говорится, что старик готовил себе ужин перед открытым окном. Было 16 часов, прикиньте. А дальше? По его словам, дети собирались на бал-маскарад. Как это? Они были в баварских костюмах, короткие кожаные штаны, большие башмаки, фетровые зеленые шапочки. Старик узнал костюм, потому что во время последней войны 3 года работал на ферме в Баварии. Верну расхохотался. Вместо «ей повсюду мерещатся гномы», ему повсюду мерещатся боши. Примечание. Имеется в виду фильм «Ей повсюду мерещатся гномы», Франция, 1982 год, режиссер Жан-Клод Зюсфельд, поставленной по одноименной пьесе. Конец примечания. Каздану было не до смеха. Сколько, он сказал, их было? Трое или четверо, точнее он не помнит. По-моему, старик выжил из ума. На чем они уехали? На черном внедорожнике. Спасибо, верну. Пошли мне мейлом протокол. Я скажу своим парням, чтоб послали. Но не забудь, что сегодня все закрывается в полдень. Знаю. Счастливого Рождества. Удачи. Каздан повесил трубку. Напарники переглянулись. Не сговариваясь, они видели одну и ту же картину. Дети в зеленых шапочках, в коротких штанах, обутые в немецкие башмаки, разъезжают по Парижу, словно сверхъестественные существа. Дети, которые каким-то образом используют сеттим, дерево Христа. Им не нужны были слова, чтобы сделать один и тот же вывод. Они действительно имели дело с ангелами возмездия. И эти ангелы были нацистами.